Ещё больше огорчало полное безразличие испанцев к нашим дарам как к произведениям искусства. Ценность каждого предмета определялась в своих глазах лишь весом вошедшего на его изготовление золота. Эти невежды выламывали драгоценные камни из золотых и серебряных оправ, сыпали рассортированные самоцветы в мешки, а изумительно тонкой работы золотые и серебряные изделия тоже сплющивали, сваливали большие каменные сосуды и, раздувая жар с помощью кожаных мехов, расплавляли. Тем временем ювелиры и его подручные делали во влажном прибрежном песке прямоугольные углубления, куда и выливали жидкий металл, чтобы он остыл и затвердел. Таким образом, творения выдающихся мастеров превращались в тяжелые золотые и серебряные слитки, невыразительные и безликие, как глиняные кирпичи. Предоставив своим знатным товарищам заниматься делами, подобающими их сану, я провел несколько следующих дней, толкая среди толпы простых людей, обычных работников, солдат. Мне удалось пересчитать находившееся на виду оружие, лошадей и собак, которых держали на привязи, а также заметить несколько предметов, назначение которых в ту пору не было мне известно. К ним относились, например, тяжелые металлические шары или необычно изогнутые низенькие стулья, изготовленные из кожи. Поскольку человек, слонявшийся без дела, мог привлечь к себе внимание, я постоянно таскал туда-сюда что-нибудь вроде доски, бруса или бурдюка под воду, делая это с таким видом, будто целенаправленно несу этот предмет в определенное место. Поскольку испанские солдаты и их носильщики, тотонаки, постоянно перемещались между лагерем и строящимся городом, причем испанцы тогда, как и сейчас, заявляли, что все эти чертовы индейцы на одно лицо, я обращал на себя не большее внимание, чем одна единственная травинка среди трав того побережья. Прикидываясь носильщиком, я мог незаметно использовать свой топаз, наблюдать, вести подсчеты и делать быстрые зарисовки и записи. По правде сказать, находясь среди испанцев, я предпочел бы таскать не доски или что-нибудь подобное, а курильницу с благовониями. Однако должен признать, что воняли они все же не так мерзостно, как запомнилось мне по прошлому разу. Хотя особого стремления к умыванию, а тем паче к парной за ними по-прежнему не замечалось, чужеземцы все же после дня тяжелой работы раздевались, обнажая свою поразительно бледную кожу, и в одном грязном нижнем белье шлепали по мелководью навстречу морскому прибою. Плавать, судя по всему, никто из них не умел, но они плескались в соленой воде достаточно долго, чтобы смыть со своих тел дневной пот. Разумеется, это не делало их благоуханными, как цветы. Тем более, что по окончании купания испанцы вновь влезали в свою грязную, заскорузлую одежду, но во всяком случае от них уже не разило хуже, чем от падали отбросов. Перемещаясь взад и вперед по побережью, или ночуя то в лагере Веракрус, то в городке с тем же названием, я внимательно смотрел, слушал и все примечал. Правда, мне нечасто удавалось услышать что-то по-настоящему стоящее. Обычно солдаты ворчали по поводу лысых лобков и подмышек индейских женщин, которым они явно предпочитали своих оставшихся за морем соотечественниц. Но во всяком случае я значительно расширил свои познания в испанском языке. Когда рядом не оказывалось белых солдат, я проговаривал в полголоса новые слова и фразы. Из предосторожности, что меня не разоблачили как лазутчика, я не вступал в разговоры с тотонаками, потому не мог попросить кого-нибудь из них объяснить мне кое-что, неоднократно ставившее меня в тупик. Вдоль всего побережья, особенно в их столичном городе Сэмпуали, существовало множество пирамид, воздвигнутых в честь Тескатлипоки и других богов. Одна из них была даже в сечении не квадратной, а круглой, то есть представляла собой уступчатый конус. Эта пирамида посвящалась богу ветра Эекатлю, и была выстроена таким образом для того, чтобы ветры могли свободно обдувать ее, не огибая острых углов. Так вот, на вершине каждой из пирамид тотонаков по-прежнему стоял храм, но все эти храмы претерпели потрясающие изменения. Ни в одном из них не осталось статуи Тескатлипоки, Эекатля или какого-либо и другого бога. Помещение отскребли от скоплений, запекшейся там крови жертв, и отделали изнутри заново, выбелив или выложив белым известняком. В каждом храме теперь находились деревянный крест и деревянные же не слишком тонкой работы изваяния, изображавшие молодую женщину, поднявшую руку в слегка предостерегающем жесте.